Люблю, бросила. Саймон беспомощно оглядел комнату в поисках чего-нибудь, что могло бы мне пережить эту душевную боль. Потерпев сокрушительную неудачу в своих поисках, он глубоко вздохнул, твердо положив мне руку на плечо, и сказал: «Все будет хорошо, парень». Весь в слезах и соплях, согнувшись пополам от душивших меня рыданий, я кивнул ему в знак согласия и сказал, что сейчас успокоюсь, и предложил пойти куда-нибудь вместе выпить. Выпить нам так и не случилось, потому что в этот день он репетировал со своей группой. И когда 2-3 недели спустя я увидел его снова, мне захотелось поблагодарить его за то, что он был со мной в ту трудную минуту, но все же в большей степени мне хотелось забыть об этом. «Ты пропустил офигительный отрыв», — прокатал Саймон в трубку, имея в виду свое вчерашнее выступление. «Наши дела идут в гору». Так оно и было. На этой неделе мелодии «Мейкер» очень благосклонно отозвался о последнем выступлении «Левого берега» в Лондоне. Примечание. «Мелоди Мейкер» — музыкальный журнал. Саймон увеличил статью на ксероксе своего отца до формата А3, подчеркнув синим фломастером выражение типа «керосиновый драйв», «великолепное лекарство от постмодернистской тоски» и «мое любимое», там его песни называли «продуктом, сработанным по эргономичному рецепту, идеально подходящему для тех, кто хочет, чтобы его музыка тютелька в тютельку соответствовала концу XX века». Но еще хуже было то, что «Левый берег» уже подписал контракт на запись альбома. В прошлом году их нашла какая-то фирма «Icon», дочерняя компания EMI. С первого же аванса Саймон смог купить новую гитару, и теперь ему было не нужно пособие по безработице. Когда он сообщил об этом на бирже труда, там чуть не умерли от радости. «Вряд ли это твоя главная новость», — недоверчиво сказал я. «Ну, выкладывай, что у тебя там?» Саймон уклончиво кашлянул. «Слушай, забудь, ладно? Сам не знаю, что на меня нашло. Ничего серьезного, просто забудь». Я так и сделал, потому что именно этого Саймон желал меньше всего. Если ему хотелось поиграть, я, как минимум, мог изобразить равнодушие, чтобы его позлить. «Ну и как дела?» — спросил я, хотя не особенно хотел это знать. Я сейчас был не в настроении выслушивать Саймона. Вернее, не в настроении выслушивать, что на этой неделе дела у него шли великолепно. «Потрясно! Просто круто!» — радостно заявил Саймон. «Ну, ты ведь знаешь, что мы последние пару месяцев записывали в Лондоне пробный материал. Так вот, мы закончили. Еще немного подчистить, и наш первый сигнал можно будет выпускать в люди. Я поговорил с нашей пиарщицей на прошлой неделе. Она сказала, мы произведем большой шум в индустрии. А одна женщина из «Гардиан», может быть, про нас репортаж напишет». «Класс!» Примечание. «Гардиан» — глянцевый модный журнал. «Угу», — сказал я старательно, но совсем неправдоподобно изображая искренность. До этого самого контракта Саймон был моим единственным утешением, когда меня посещало чувство вины за то, что я так ничего и не добился в жизни. Бездельничая в Манчестере на пособие, я подбадривал себя мыслью, что, может быть, я и не совершаю ничего конструктивного, но зато я не он. Я не растрачиваю себя на такую безнадежную вещь, как музыкальная группа. Больше всего нас угнетает успех наших друзей. Да уж, я чувствовал себя обманутым в лучших чувствах. У меня значительно больше талантов, чем у Саймона. Я просто пока не знал, в какой области меня ждет неминуемый успех, и в моей теперешней инкарнации, будучи школьным преподавателем английского и литературы, у меня не было никаких шансов это выяснить. «Как у вас с Тами все хорошо?» — спросил я. Лучше не бывает, сын мой. Он лгал. Тони, ударник левого берега и самый отъявленный пьяница во всем западном Брэдфорде, сказал мне, прихлебывая очередной двойной виски в королевском дубе, что вот уже пару недель Саймон и Тамми ругаются с ужасающей регулярностью, и дело часто доходит до драки. — «О, — сказал я просто,